2009 год. Глава первая. Эбигейл Фостер смотрела сквозь ветровое стекло на парковочный счетчик. Время давно вышло. Пальцы сжимали рулевое колесо так, что побледнели костяшки, и руки начало сводить судорогой. Месяц назад, в Нью-Йорке, когда она отдала статью Марго своему редактору в Great Outdoors, эта идея казалась ей вовсе не такой уж плохой. Теперь, перед самой встречей с ним, первой за 26 лет, Эбигейл вдруг поняла, что оказала себе дурную услугу, приукрасив и этот момент, и тот факт, что ей придется войти сюда и предстать перед ним лицом к лицу. Часы показывали без 5:07, что означало без 5:05 по горному времени. Фостер сидела на парковке уже 20 минут, и он, может быть, собирался уходить, думая, что она решила не приезжать. Хозяйка провела ее в заднюю часть бара с собственной пивоварней, который сейчас в 5 пополудни был почти пуст. Под каблуками ее черных лодочек хрустела рассыпанная по полу ореховая скорлупа, а в воздухе стоял кисловато-дрожжевой запах. Женщина открыла заднюю дверь и указала на единственный занятый столик на патио. Эбигейл шагнула во дворик и разгладила юбку от Кавалли, купленную в прошлом году в Милане за бешеные деньги. Ее снова одолели сомнения. Не стоило сюда приезжать. Никакая история этого не стоит. Он сидел спиной к ней за развернутым к западу столиком, и перед ним, распростершись на плоскогорье, лежал Дуранго, усыпанный желтыми пятнышками тополей и осин, обрамленный глинистыми холмами, местами поросшими сосной, а местами голыми. Примечание. Дуранго имеется в виду город в штате Колорадо на границе с округом Сан-Хуан в штате Нью-Мексико. Конец примечания. Еще дальше виднелись еловые леса и остроконечные зазубренные пики гор Сан-Хуан. Стук двери привлек его внимание. Он оглянулся через плечо и, увидев ее, развернул стул спинкой к столику и поднялся, высокий, крепкий, с вьющимися серебристыми волосами, одетый так, словно только что сошел со страницы журнала «Бэкпаккер». Клетчатая рубашка «Патагония», удобные джинсы, браслет «Ливстронг», сандалии «Тесла». Живот снова скрутило. Эбигейл заметила, что левая рука у него дрожит, и он, чтобы унять ее, взялся за стул. «Привет, Лоренс», — сказала она негромко. Она знала, что ему 52, но выглядел он даже лучше, чем на фотографии на сайте исторического факультета. Ни рукопожатий, ни объятий, только 5 секунд самого мучительного из всех, что ей довелось испытать, зрительного контакта. Опустившись на стул, Фостер насчитала на столе 3 пустые кружки — и подумала, что немного спиртного, пожалуй, не помешало бы ей самой собраться с духом перед этой встречей. Порывшись в сумочке, Эбигейл нашла солнцезащитные очки. Был Хэллоуин, и хотя воздух уже дышал холодком, на такой высоте сидеть на открытом воздухе под прямыми лучами солнца было вполне приятно. «Рад, что ты приехала», — сказал Лоренс Кендалл. К столу подошел одетый, как гавайский танцовщик, официант. «Выпьешь пиво?» — предложил снова усевшийся за стол мужчина. «Конечно», — кивнула Фостер. «У них здесь большой выбор, и мне все равно, что-нибудь легкое». Лоренс повернулся к официанту. «Принесите ей Rockhop Pale». «Минутку». Где-то в долине свистнул паровоз. Эбигейл увидела вдалеке перышко дыма и услышала, как натужно запыхтел клапанами поезд, идущий на юг через центр города. «У меня с собой ничего нет». «Никакого туристического снаряжения», — сказала она. «Скот тебя соберет», — пообещал Кендалл. «Кто такой Скот?» «Наш проводник». Неловкое молчание как будто забралось под кожу. «Симпатичный у вас тут городок», — попыталась нарушить его журналистка. Все шло совсем не так, как ей представлялось. Она прокрутила в своем воображении множество самых разных вариантов, и все они получались более драматичными и серьезными. Она накричит на него, ударит. Они оба расплачутся, он попросит прощения, она простит или не простит. Теперь Эбигейл понимала, что ничего этого не будет. Они просто 2 человека, оказавшихся за одним столиком и пытающихся преодолеть неловкость. «Мне вот любопытно, столько прошло времени, и теперь ты связываешься со мной», — сказала Фостер. «Я следил за твоей журналистской карьерой, регулярно выписывал все журналы, с которыми ты сотрудничала». И подумал, что эта экспедиция может дать хороший материал для твоего... Но ты ни разу, с тех пор, как мне исполнилось 4 года, не выказал желания помочь. Лоренс неторопливо допил свое темное пиво, посмотрел на горы, вытер пену с бороды. «Получилось злее, чем», — сказала Эбигейл. «Нет, нормально. У тебя есть все основания злиться». «Я не злюсь». Дверь открылась, и вернулся официант с пинтой для Эбигейл и еще одной кружкой для Кендала. Когда он ушел, она подняла свою. «За наше прошлое». Голос ее звучал ровно и твердо. «Нахрен его». Ее собеседник усмехнулся. «Так вот просто, а? Ну, притвориться-то можно». Они чокнулись, Эбигейл сделала глоток своего золотистого. «Так зачем ты приехала?» — спросил Лоренс. «Сказать по правде, я и не ждал ответа на тот имейл». «Забавно. Я вот только что сидела в машине, набиралась сил, чтобы войти сюда. И сама пыталась ответить на этот же вопрос». Солнце нырнуло за горы, и Фостер поежилась. Скалистые склоны и снежные поля окрасились розоватым отблеском невидимых лучей.